гуру. Когда становится невыносимо, можно представить себе, что кто-то был в положении еще более худшим и тяжком, и все же достойно пронес через жизнь свой светильник. Кто-то томился в темнице, кого-то преследовали и гнали, кого-то умучили и убили. Но все они, великие, свет свой пронесли через все неумоленным.